Он заставлял нас держать руки за спиной, чтобы мы не заляпали его своими грязными пальцами. Он взглянул на Таню. Он был кошмарный урод, наш папочка. Рикмен с Таней переглянулись. Он действительно начинал вспоминать. «Я не открывал его с маминой смерти», — сказал Рикмен. «Может, мы посмотрим его вместе?» — предложил Саймон с загоревшимися глазами. «Может», — согласился Рикмен, — «но не сегодня, ладно, Саймон?» Он видел, что брат не понимал, из-за чего отсрочка, но посчитал признаком улучшения то, что Саймон не возражает и не закатывает истерику. «Это должно помочь мне вспомнить», — лишь объяснил Саймон. Рикмен положил руку на плечо брата. «Я тоже так думаю». Таня спустилась с ним к выходу. «Он кажется более разумным и спокойным», — сказал он ей. «Да». В ее глазах светились любовь и надежда. «Я думаю, мы примем предложение лечь в неврологический центр. Думаешь, поможет?» Она кивнула. «Он пользуется международной известностью. Но, по-моему, должно помочь и то, что у Саймона теперь опять есть ты». Он не знал, что ответить. Но вдруг будто со стороны услышал свой голос. «Да, должно. Наверняка должно помочь». Он немного помолчал, восстанавливая душевное равновесие. «Во всяком случае, мы снова узнаем друг друга». Таня улыбнулась и взяла его под руку. От этого простого жеста в нем будто оборвалась туго натянутая струна многодневного мучительного напряжения. Сердце сжало резкая боль, и следом пришло облегчение. Он понял, что плачет. Конец книги. Июнь 2009 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Ирина Ересанова.